Скандал и философия. Но все закрутилось быстрее, чем я ждал. Дома я скинул кроссовки и бухнулся на тахту. Почему-то очень устал. Даже в ушах этакий журчащий шум. А потом в нагрудном кармане зажурчал, как электромоторчик мобильный. Ну, не дают человеку отключиться. Это звонили Санчик и Соня, кто именно я не разобрал. «Клим, это мы, с которыми ты варил вермишель, помнишь?» «Ну, да», — сказал я, стряхивая дремоту. Понял, что получилось неласково, и добавил. «Как дела?» «Клим, плохо дела. Бабка велела сегодня к вечеру убрать собаку с глаз. Она придет в 8 часов, и тогда... Клим, ты ничего не придумал?» «Придумал. А до завтра нельзя подождать?» «Клим, наверное, нельзя. Разве что спрятать где-нибудь до завтра». Вот елки-палки, а! Назвался груздем. «Ну вот что, потерпите час-полтора, я позвоню и скажу, что делать». «Ура!» Они выдохнули, кажется, вдвоем. А я, мальчик, совершающий добрые поступки, черт бы тебя подрал, наладился звонить Чибису. И в этот момент вошла мама. «Ты где-то носишься, с кем ты говоришь?» Решаешь какие-то вопросы и забываешь об одном. Ребенку твоего возраста необходимо регулярное питание. «Мам, я питался. Ну, честное слово, меня и Чибиса угостили обедом в кафе». «Какого Чибиса? В каком кафе? Что за новости?» «Ну, Максима Чибисова из нашего класса. Я тебе вчера про него говорил. Которого гнобит тетушка. Мы пошли устраивать мою знакомую собаку в кафе Арцеулов, куда Чибис сдавал банки. У него там знакомый хозяин. Он нас накормил соевым мясом, а потом мы пошли на второй этаж, и он рассказал про своего друга и деревянную маску. Прям приключенческий роман. А есть я не хочу». Я вдруг увидел, что у мамы круглые глаза. Они бывали такими в самые драматические моменты жизни. Например, когда меня покусали собаки, или когда при переезде на эту квартиру у нас украли швейную машину. «Мам, подожди, я все объясню, я...» Мама сказала тихо и с придыханием, как Донна Маринелла в сериале «Второй ребенок». «Ты знаешь, какое это заведение? Арцеулов. Говорят, что там притон, милиция не спускает с него глаз». «Мам, да не милиция, а санитарный надзор. Но Чибис угробил муху, и теперь все в порядке». Потом-то я сообразил, какую ахинею нес. Но в тот момент казалось, что объясняю очень убедительно. Видимо, с усталости и с недосыпу. «Там заведующий, Ян Яныч, знаешь, какой интересный человек? У него в зале вот такая модель арцеуловского самолета. И он говорит, что сейчас ты увидишь модель». И я был удостоен третьего в жизни подзатыльника. «Ты знаешь, что делают эти интересные человеки с мальчишками? Сначала снимают во всяких порнофильмах, а потом отвозят в лес. И концы в воду! Ты никогда не слышал про такое?» «Мама, я слышал. Я вначале сам боялся, но потом оказалось, что...» «Помолчи!» Я примолк. Бывают минуты, когда с самой доброй на свете мамой лучше не спорить. Краем глаза я видел, как прячется за косяком и подслушивает Лерка. А краем уха... Услышал, как звякнула в прихожей дверь. Пришел папа. И мама услышала. И кинулась к нему. И они минут 5, а может и больше, бурно говорили в прихожей. Ясно было о чем. Ясно было о ком. Потом они плечом к плечу появились в моей комнате. Папа заговорил так, словно меня здесь не было. Он обращался к маме. «Ничего страшного. Это закономерный процесс. Переходный возраст. Мы просто чересчур доверяли ему и ослабили бдительность. С этого момента все станет на свои места». Папа, маленький и взъерошенный, сейчас выглядел очень решительно. Я взвыл. «Да послушайте же меня, в конце концов! Ну дайте объяснить!» Папа сказал, что для объяснений у меня будет много времени, потому что с нынешнего дня и до конца учебного года, а это еще 2 недели, я буду сидеть дома и покидать квартиру, только отправляясь на уроки. И ни разу не сунусь к компьютеру. И ни с кем не стану болтать по телефону. «Дай сюда твой мобильник», — приказала мама. Я пожал плечами. А что оставалось делать? «Пожалуйста, только минуту. Должен же я сообщить о своем заточении, чтобы меня не искали». «Сообщи с домашнего телефона». «Я не помню номер Чибиса, он записан в мобильнике». И нажал кнопку вызова. «Чибис, я выбыл из игры. За посещение подозрительного притона с опасным типом по имени Ян Яныч». Я увернулся от мамы, захотевшей выхватить у меня мобильник. «Завтра в школе все расскажу. Здесь цунами. И не звони мне, телефон сейчас отберут. А позвони тем ребятишкам с собакой. Чибис, надо забрать собаку поскорее. Ребята сказали, что бабка лютует. Запиши их номер, я помню наизусть». Я продиктовал Чибису цифры. Он, казалось, вовсе не удивился моему звонку. Потом вручил маме телефон. Жестом, каким отдает свой кортик гвардейский мичман, которого подвергли несправедливому аресту. «Не кривляйся», — сказала мама. «И не думаю». Я лег на тахту и стал смотреть в потолок. Мама, неприступная и холодная, как айсберг, удалилась. Папа на секунду задержался в дверях. Я сказал ему в спину. «Вообще-то это нарушение прав человека. Никого нельзя подвергать заточению без решения суда.